Глава 18. Малик. Все утро я хожу по квартире с идиотской улыбкой. Прошлой ночью мне пришло еще одно сообщение от Зельды, в котором она в своей несравненной манере выразила предвкушение. «Завтра» было написано в сообщении, и больше ничего. Сегодня воскресенье, а это означает, что мне придется рано лечь спать, чтобы быть в форме к завтрашнему дню в отеле. Поэтому мы договорились считать вечером вторую половину дня. Я уже несколько часов стою на кухне, чтобы приготовить идеальный ужин для Зельды. Риса я выпроводил, чтобы мне никто не мешал. Он волновался, кажется, не меньше меня. Каждые 5 минут заглядывал на кухню и давал советы, ни одним из которых я точно не воспользуюсь. Примерно на 10-й раз я достаточно ясно объяснил ему, что нам обоим будет лучше, если он займется своими делами. Но после того, как он появился еще 3 раза, я вежливо его выгнал и дал понять, что не хочу видеть его здесь до завтрашнего утра. Завершив все приготовления, я переодеваюсь. В моем гардеробе не так много вещей, но относительно стильные джинсы и белая рубашка найдутся. Не хочу притворяться, да и не считаю, что это необходимо. Но Зельда должна знать, что я постарался. Не только на кухне, где накрыт и украшен оранжевой розой праздничный стол, но и над своим образом. В качестве последнего штриха подвожу часы на 4 часа вперед, чтобы все выглядело так, будто наше свидание начинается в 7:30. За 15 минут до ее прихода я беспокойно сижу на стуле, постукивая ногой. Мы виделись всего неделю назад, но она кажется мне вечностью. Не то чтобы я боялся, что между нами что-то изменилось. Слишком очевидно, что мы друг другу чувствовали. И все же остается смутное сомнение. Чем дольше я сижу без дела, тем нетерпеливее колотится сердце. Внутренние стороны ладоней становятся влажными, и я иду в ванную, чтобы вымыть руки. Пока не пришла Зельда, кладу их на стол тыльной стороной вниз. Не хочу, чтобы, когда мы здоровались, она почувствовала мою липкую ладонь. Когда раздается звонок в дверь, у меня чуть сердце не выпрыгивает из груди. Я сглатываю, делаю глубокий вдох и открываю. С каждым шагом, который она делает вверх по лестнице, я волнуюсь все сильнее. Не могу дождаться, когда ее увижу. Зельда заворачивает за угол и останавливается в начале пролета, ведущего к нашей квартире. У меня перехватывает дыхание, когда она поднимает голову, и я, наконец, встречаюсь с ней взглядом. Она одаривает меня застенчивой улыбкой, от которой у нее на щеке появляется ямочка. Ее волосы слегка растрепал ветер, но Зельда заплела часть в 2 небрежные косички, чтобы открыть лицо. Выглядит это очаровательно. Под кожаной курткой на ней платье-рубашка в черно-белую клетку. Ноги обтягивают розовые леггинсы, которые идеально сочетаются с волосами. «Привет», — произносит она снизу и робко проводит рукой по волосам. «Привет», — отзываюсь я, и мне кажется, что мое лицо начинает светиться. «Не хочешь подняться?» «Я еще думаю, как», — отвечает она, и я качаю головой. «Можно мне подняться бегом и запрыгнуть к тебе на руки?» «Тебе можно все», — говорю я, и мое тело наполняется невероятной нежностью к ней. «Окей, тогда давай», — заявляет Зельда и с улыбкой кладет на пол сумку-шоппер, которая висела у нее на плече. Она делает 2 шага назад, чтобы разогнаться, а потом, не переставая хихикать, взбегает по ступенькам ко мне. Одним прыжком она взлетает и приземляется в мои объятия. А я, когда ловлю ее, поражаюсь, как такой маленький человек может так высоко прыгать. Зельда обвивает ногами мою талию, а руками шею. Запыхавшись после бега, она прижимает голову к моей. Так мы неподвижно стоим какое-то время, крепко обнявшись. Я закрываю глаза и чувствую стук ее сердца, которое бьется еще быстрее, чем мое. Одной рукой я прижимаю ее к себе, другая медленно бродит по ее спине. «Рада тебя видеть», — произносит Зельда, почти касаясь губами моего уха. Ее дыхание щекочет мне шею. «Ты же совсем меня не видишь», — замечаю я. «С ума сойти? Как меня радует вид твоей спины, да? А если бы я увидела тебя спереди, скорее всего, вообще бы лопнула от счастья». Повернув голову, я зарываюсь носом в ее волосы. Их аромат опьяняет, и я жадно его вдыхаю. Все переживания по поводу того, что влечение между нами ослабнет после недели ожидания, исчезают, когда я вижу Зельду. Возвращается безграничная симпатия, от которой становится почти больно. Так сильно, что тонует у меня в животе. Она медленно отпускает мою шею, и ее голова снова появляется в поле моего зрения. Зельда широко улыбается. В ее синих глазах отражается то же, что чувствую я. Счастье, удивление, страсть и непостижимая связь. Она прижимается лицом к моему лицу. Ее нос нежно касается моего века. Губами она осторожно дотрагивается до моего носа. Зельда перестает сжимать ногами мою талию, и я медленно ставлю ее на пол. «Я рад, что ты здесь», — говорю, все еще ощущая внутреннюю дрожь. «Спасибо за приглашение», — отвечает она. Она спускается по лестнице, чтобы подобрать сумку, и вручает мне бутылку красного вина. Приглашающим жестом я прошу ее войти и провожаю на кухню. Зельда обводит взглядом маленькое, ничем не украшенное помещение. Я неловко чешу затылок. Несмотря на мои усилия, для постороннего человека кухня выглядит довольно бедно. «Тут красиво», — произносит Зельда, погладив грубую ткань белой скатерти, которую я позаимствовал из чердачного инвентаря риса. «Хочешь аперитив?» — спрашиваю я. Надеюсь, что с бокалом в руке буду меньше волноваться. «С удовольствием». Так как подходящих бокалов у меня нет, я наливаю игристое вино, в которое добавляю немного персикового ликера, в обыкновенные коктейльные стаканы. Протягиваю один ей, и мы чокаемся. «За то, что ты здесь», — говорю я. «За то, что ты здесь. Иначе я бы чувствовала себя глупо. Совсем одна на чужой кухне». Мы делаем по глотку. Вино приятно покалывает язык, хотя игристое точно не входит в список моих любимых напитков. Но в сочетании с персиковым ликером его вкус становится интересней. Взяв Зельду за руку, которая в моей здоровенной лапе выглядит абсурдно крошечной, подвожу ее к месту за столом. Выдвигаю стул, чтобы она могла сесть. «Автомобильные двери, стулья. Да ты настоящий джентльмен», — усмехнувшись, замечает Зельда. «Шути, шути. Судя по тому, что ты до сих пор ни разу не жаловалась, делаю вывод, что тебе все нравится», — отвечаю я. «Хорошее правило», — заявляет она, многозначительно поигрывая бровью. «Потом можем тоже им воспользоваться». Я едва не давлюсь вином. Конечно, в прошлый выходной мы об этом говорили, но от такой ее прямолинейности у меня все тело покрывается мурашками, будто под кожу забралась колония муравьев. «Расскажи, как прошла твоя неделя?» — просит она. «Нет, подожди, расскажи мне все о себе». Я смеюсь. «Ты хочешь знать все?» «Все. С твоего зачатия до этого момента». «В хронологическом порядке?» «Это можешь решить сам. Главное, чтобы в конце я знала все». «А тебе не кажется, что будет скучно, если я расскажу тебе все на первом свидании?» Спрашиваю я. «Зависит от того, насколько ты интересен в настоящее время. Но об этом смогу судить лишь после того, как узнаю остальное. Нужно же мне как-то сравнивать». «А уже после того, как я сочту тебя гораздо интереснее всех, с кем могла бы сравнить, останешься только ты сам». Зельда пожимает плечами, словно это не самое странное, что когда-либо говорил трезвый человек. Я начинаю рассказывать ей о семье, потому что, по-моему, это хороший старт для знакомства со мной. О родителях, о сестрах и братья. О том, как Жасмин недовольна тем, что нужно ходить в школу, о страсти Тео собирать камушки, которая обнаружилась у него в 2 года, о том, какая Эбони умная. Рассказываю, как Тео и близняшки помогали мне покупать продукты, Элли пришла бы в восторг от твоих волос», — говорю я. «Не кудрявые и не черные волосы вызывают у нее нереальное восхищение. Вчера она попросила у Эми разрешения потрогать ее. Рассмеявшись, тянусь через стол, чтобы коснуться волос Зельды. Мягко заправляю прядь ей за ухо и на пару секунд оставляю ладонь на ее теплой щеке. У нее невероятно нежная и мягкая кожа. Ты голодная?» «Всегда», — откликается она и, прикрыв глаза, накрывает мою ладонь своей, словно чтобы убедиться, что я ее не уберу. «Я приготовил для тебя полное меню», — сообщаю ей. «Будет 6 блюд». «Вау!» — у нее округляются глаза. «Не надо было так суетиться». «Ты говоришь так только потому, что еще не знаешь, что тебя ожидает», — в предвкушении заявляю я. «В качестве закусок у нас фруктовое конкассе с шодье». «Что-что?» — переспрашивает Зельда. «Модный фруктовый салат с кремом из винной пены», — ухмыляюсь я. «Мне нравится. Десерт на закуску», — говорит она, а я мысленно поздравляю себя с этой идеей.